Может быть, жалел как больного, может быть, суеверно побаивался его, а может быть, просто за многие годы совместных походов к КПЗ у них выработалась своеобразная дружба. В прокуренный воздух управленческих коридоров проползла тревога. Помню прошлый год на Весновке, взгляд, уставленный в угол или в окно, усмешка. Весновка была ежегодным откровением жизни, возвращением к ней после затхлого воздуха, коридоров и комнат. Солнце, сверкающий снег, крики обезумевших куропаток, сиплое тявканье писа. Мир заполнен выше краев. Белая мгла над тундрой, освещенная изнутри велением неизвестных сил. Вот что такое, братцы, и Весновка. Мотаешь неизвестно куда и зачем с ружьем, и желание быть в одно и то же время повсюду, на закинутых в небо хребтах Азии, в тундре с темными проталинами по берегам мерзлых рек, в тех самых залах, где ходят чудесные женщины, чудесные, как птица в тропиках, или лучше всего у себя в деревне на коне по лугу, пестреющими, как ситец, цветами. Все это и есть Весновка. Придешь в себя, база где-то сзади в 10 километрах, туман. Еще эту базу надо найти, размытые тени, усталость. И вдруг, верь, не верь, трубный гусиный крик, тревожный, как долг, и ясный, как жизненная задача. Весновка. Но да это вопрос за жизни, проект «Защита отчета». Одним словом, когда-то еще прилетят полночки. На доске приказа висели распоряжения Ченкова. График сдачи отчетов, график сдачи проектов, график выезда в тундру. Раньше выезжали без графиков. Все было тихо, мирно. Все было путем. Посмотрим, как оно будет с графиками. 23. Ченков предвидел, что начальником Центрального геологического управления бывшего Северстроя назначат Рабыкина. Но все же, узнав, помрачнел и долго сидел у себя в кабинете. Взгляд в стол и поза, как будто Ченков прислушивался к внутренней боли. Конец Северстроя означал конец эпохи в истории реки, территории. В этой эпохе тесно сплелись жесткие законы освоения новых земель, государственная потребность в золоте и специфический образ жизни замкнутой организации, именуемой комбинат особого типа. После Северстроя остались десятки заброшенных в тайге приисков, сотни километров автомобильных трасс, проложенных по следам легендарных маршрутов первооткрывателей золота. Остался город, выстроенный на месте груды сваленных на морском берегу грузов. И еще остался след Северстроя в судьбах и душах сотен тысяч людей. Правительственный указ о его ликвидации странным, может быть, даже символическим образом совпал со свойственным городу климатическим феноменом, из-за которого он считался самым опасным для сердечников и гипертоников местом в стране. В конце зимы или в разгар лета в городе вдруг начинала беситься погода. Ветер сменялся снегом, снег дождем, дождь ветром противоположного направления и солнцем. Ртутный столбик барометра прыгал по шкале, точно регистрировал землетрясение. Машины скорой помощи носились по городу, как завывающие вестники служебных перемещений, уходов на пенсию и смертей. Ритм и обычаи Северстроя быстро изнашивали сердца. Существовала строгая, хотя и никак не связанная с медициной и временем телефонного звонка, иерархия вызовов. чей считается первым